сразу все в наш век перемен. Меняется звук, меняется слог, и спета про все. Но выйди за дверь, как много вокруг забытых дорог. В добрый час, друзья, в добрый час. Наши дни не зря, эти дни. Я вас жду, я помню о вас. Знаю я, как никогда натянута нить. Не стоит бежать, не стоит робеть. Так было всегда. Легко говорить, труднее сыграть, особенно спеть. В добрый час, друзья, час. Наши дни не зря, эти дни. Я вас жду, я помню о вас. Знаю я, что мы не одни. Лет 10 прошло, и 10 пройдет. Пусть сбудется все, хотя бы на треть, нам в жизни везло. Пусть вам повезет, а значит не зря мы начали петь. В добрый час, друзья, в добрый час.